Глава 25. Дэвин. Оуэн — это Роберт. Роберт — это Оуэн. Я не могла поверить, что делаю это. Веду с собой к врачу двух мужчин. Но Роберт прервал съемки и прилетел сюда же из Италии. А Оуэн... Что ж, если я собиралась пустить Роберта, то и другой потенциальный отец имел полное право там присутствовать. Плюс Роберт все испортил накануне вечером, когда появился в нашем доме. Я вышла из квартиры Оуэна в трусиках, еще влажных после нашей близости, и спустилась вниз, чтобы разобраться с другим мужчиной, который, конечно же, пытался убедить меня провести ночь в его отеле. Когда я вернулась к Оуэну, у него было такое мрачное лицо, словно кто-то задавил его собаку. Роберт выпрямился, расправил плечи и протянул руку. Я не стану говорить, что мне приятно познакомиться. Надеюсь, ты понимаешь. Оуэн посмотрел на протянутую руку и быстро засунул обе ладони в карманы. Это чувство взаимно. Ну, вот, будет весело. Оуэн достал телефон. Я закажу нам такси в центр города, к доктору. Роберт отмахнулся. Мой лимузин уже подъезжает. Отлично, пробормотал Оуэн. «Надеюсь, ты не против, детка?» Роберт положил руку на мое плечо. «Но у меня сегодня плотный график. Как только мы закончим у врача, я помчусь обратно в аэропорт. Мой водитель высадит меня в аэропорту Кеннеди, а потом отвезет тебя домой». «В этом нет необходимости», — сквозь зубы процедил Оуэн. «Я закажу такси, и мы сами вернемся домой». Он посмотрел на меня. «Ты не против, детка?» Я потерла виски. «Как скажешь». К счастью, в этот момент подъехал лимузин. Я надеялась, что в дороге все наладится, но не тут-то было. К тому же теперь я сидела, зажатая между двумя мужчинами плечом к плечу. «Итак, Эйден», — начал Роберт, — «чем ты зарабатываешь на жизнь?» «Я Оуэн. Работаю в сфере недвижимости». «Правда? Я как раз подумываю приобрести здесь жилье». Я вытянула шею и посмотрела на Роберта. «Ты?» — он кивнул. «Здесь твоя мама, сестра и брат. Я подумал, что мы будем часто их навещать после того, как ты вернешься домой, в Калифорнию. Кроме того, мне понравился сценарий от Стивена Соломона, который ты мне прислала, а съемки будут проходить в Нью-Йорке». Роберт наклонился вперед, чтобы было удобнее говорить с Оуэном. «Ты не подыщешь нам тут жилье? Квартирку с тремя или четырьмя спальнями в верхнем Вестсайде?» Оуэн стиснул зубы. «Я тебе кого-нибудь порекомендую». Роберт пожал плечами. «Как хочешь. Но если упустишь возможность заработать хорошие комиссионные, то навечно застрянешь в этом дерьмовом здании с Верой». Оуэн побагровел. «Это здание принадлежит мне, и оно совсем не дерьмовое». «Ну, это не совсем то место, где хочется жить с семьёй и растить детей». «Два моих приятеля живут в этом здании с семьями и растят детей. То же самое хочу сделать и я». «Это потому, что вы редко бывали в верхнем Вестсайде». «Хватит!» — я подняла руки вверх. «Давайте помолчим, ладно?» «Согласен». Оуэн пожал плечами. «Как хотите». Роберт уставился в окно. «Вот уж не думала, что я буду так радоваться, когда мы, наконец, остановились возле кабинета гинеколога. Мы втроем молча поднялись на лифте на 31 этаж. Возле кабинета 3160 мужчины одновременно потянулись к дверной ручке. Я вздохнула. «Я открою». Когда я приезжала к доктору Телбот в первый раз, в приёмной сидели еще две женщины. На этот раз посетителей было гораздо больше. Мои плечи поникли, когда я подошла к стойке регистрации. «Привет, Дэвин Маркс. У меня назначен прием на 9 часов у доктора Телбот». «Распишитесь, пожалуйста, в ведомости, но имейте в виду, сегодня утром у доктора Телбот был срочный вызов, поэтому ее график немного опаздывает». «Насколько?» — женщина нахмурилась. «Она еще не приехала. Значит, ждать как минимум час». «О, нет». Мысль о том, что мне придется так долго сидеть здесь с этими двумя, вызвала желание сбежать из приемной и раствориться в уличной толпе. Роберт наклонился к окошечку в стекле, чтобы поговорить с женщиной за стойкой регистрации. «Извините за беспокойство, но я прилетел специально на этот прием и должен успеть на самолет. Он вылетает сегодня днем. Можно ли как-то поспособствовать тому, чтобы мы вошли первыми, когда прибудет наш врач?» Женщина недовольно скривила губы. «Здесь все торопятся. Вам придется дождаться своей...» Она впервые подняла взгляд, и у нее отвисла челюсть. «Ах! Вы? Роберт Валентино? Я не ошиблась?» Роберт сверкнул своей фирменной улыбкой кинозвезды. «Да, он самый». Женщина выглядела так, словно готова описаться от радости. «Господи, как же вы мне нравитесь в последнем танго! Я ваша фанатка, пересмотрела все ваши фильмы!» «Так значит, это вы?» Женщина расхохоталась так, словно услышала самую смешную шутку. Я закатила глаза. Я уже тысячу раз была свидетельницей того, как он произносил фразу «Так значит, это вы?» Роберт умел пускать в ход все свое обаяние, когда это было необходимо. Со мной это больше не срабатывало, но с большинством женщин у него получалось управляться как с пластилином. Он понизил голос. «Я знаю, что мой род занятий не делает меня важнее и выше любого другого человека в очереди. Даже рискну предположить, что у меня здесь самая тривиальная работа. Но сейчас у меня съемки в Риме, а раз я сегодня здесь, значит, нам пришлось заморозить процесс. Если я опоздаю на рейс, всей съемочной группе придется задержаться еще на несколько дней. Да, это не так долго, но у многих из них есть семьи, с которыми они давно не виделись, и рабочие графики, которых им нужно придерживаться. Так что, если вы можете что-то сделать, чтобы мы первыми попали к врачу, я буду вам очень признателен». Секретарша захлопала ресницами и наклонилась вперед. «Я подумаю, что можно сделать». Он подмигнул. «Спасибо». Мы отошли от стойки администратора и оглядели битком набитый зал ожидания. Трех свободных сидений подряд мы не нашли, зато было два с одной стороны и одно с другой. Роберт приложил руку к моей пояснице и подбородком указал на два сиденья. «Пойдем, сядем туда». «Идите туда вдвоем», — возразила я, — «а я сяду здесь». Прежде чем кто-либо из них успел возразить, я прошествовала к одиночному свободному месту. Роберт и Оуэн снова огляделись по сторонам, как будто надеялись, что в приемной за это время каким-то волшебным образом появились новые места, а затем с несчастным видом сели рядом. Оуэн скрестил руки на груди и уставился прямо перед собой, а Роберт уперся локтями в колени и стал листать что-то в телефоне. Весь следующий час я старалась не встречаться с ними взглядами. Пока вызвали только одну женщину, но, по крайней мере, они начали принимать пациентов. 10 минут спустя администратор, с которой болтал Роберт, назвала мое имя, хоть сегодня от него была какая-то польза. Администратор сияющими глазами улыбнулась и проводила нас в смотровой кабинет. Она достала из ящика халат и протянула его мне. «Все, что ниже талии, нужно снять», — сказала она, не отрывая взгляда от Роберта. Я взяла халат. «Спасибо». «Доктор будет через несколько минут». Роберт посмотрел на бейджик с именем женщины и улыбнулся. «Спасибо, Лора. Вы лучшая». Как только она ушла, двое мужчин уставились на меня. «Я не буду переодеваться, пока вы оба здесь. Не могли бы вы подождать за дверью?» «Конечно», — сказал Оуэн. «Извини». Он открыл дверь и вышел в холл. Но Роберт за ним не последовал. Я выжидающе посмотрела на него. «Что?» — он пожал плечами. «Ты сказала, что не будешь переодеваться, пока мы оба здесь. Я подумал, что со мной одним. Тебе будет комфортно? Я же часто видел тебя голой». Я уперлась руками в спину Роберта и вытолкнула его. «Убирайся!» Я, не торопясь, разделась, закрыла глаза и попробовала успокоиться. Я не хотела, чтобы мое кровяное давление подскочило до небес, когда придет врач, но в самый разгар моего третьего, медитационного вдоха, в дверь постучали, и она начала открываться. «Но почему вы никак не можете оставить меня одну? «А, доктор Телбот, простите, я не знала, что это вы». Она улыбнулась и посмотрела на двух мужчин, нетерпеливо переминающихся за ее спиной. «Похоже, у нас сегодня аншлаг». «Да», — со вздохом согласилась я. «Они оба будут присутствовать на осмотре?» «Нет, внутренний осмотр лучше провести без них. А потом мы их позовем, хорошо?» «Отличное решение». Я тяжело вздохнула и кивнула. «Спасибо». Доктор Телбот повернулась и указала в конец коридора. «Вернитесь в приемную, а я попрошу медсестру привести вас сюда через несколько минут». Как только дверь закрылась, доктор Телбот сдвинула очки на кончик носа. «У вас все в порядке?» — я покачала головой. «Можно запереть дверь и оставить меня здесь на пару месяцев?» Она улыбнулась, положила карту, которую держала в руках, на столик и придвинула табурет. «Поговорить со мной. Последний раз, когда вокруг меня топтались двое таких шикарных мужчин, я совсем не была такой напряженной, как вы». «О, подождите-ка, со мной такого никогда не случалось». Я усмехнулась. «Не знаю, помните ли вы мой первый прием, но я слегка напряглась, когда вы сказали, что размеры ребенка не совсем совпадают со сроком последних месячных, поэтому мы не смогли точно определить дату зачатия». «Я подозревала, что эта беременность незапланированная». «Вы угадали». «А эти двое мужчин — потенциальные отцы?» Я кивнула и закрыла лицо руками. «Господи, какой позор!» «Не стоит, всякое случается. А в зачатии участвуют двое. Так что не нужно нести этот груз в одиночку. Я бы предпочла нести этот груз на двух парах плеч, а не на трех. Я собиралась обсудить с вами варианты тестов на отцовство. Я узнала, что бывает неинвазивный тест. Раньше я думала, что амниоцентез — единственный способ выяснить, кто отец ребенка. К счастью, теперь уже нет. Клетки плода плавают в крови матери. Таким образом, профиль ДНК вашего ребенка можно составить уже на 7-й неделе. Мы возьмем у вас образец крови, как при любом обычном анализе крови. Затем мы возьмем образец ДНК у потенциального отца, мазок со слизистой изо рта. Если нет возможности взять мазок изо рта, лаборатория примет обрезки ногтей или образец волос. «Вот это да!» — доктор Телбот кивнула. «Это настоящая находка. Не только для теста на отцовство, но и для большинства генетических тестов, которые мы можем проводить таким образом в наши дни. В прошлом, если на УЗИ или в лабораторных исследованиях обнаружилось что-то, что заставляло нас подозревать хромосомное нарушение, нам приходилось выполнять инвазивные процедуры. А это риск и для матери, и для ребенка. А теперь все просто и быстро». «Насколько точен тест?» 99,9%. Наибольший риск представляет человеческий фактор во время обработки материала. «Как быстро будет готов результат?» «В лаборатории, которую мы используем, срок составляет от 3 до 5 дней. Но все зависит от их загруженности. Иногда я получаю результаты уже через 2 дня». Я глубоко вздохнула. «Как думаете, мы сможем сделать это сегодня?» «Естественно. Я понимаю, какой стресс вы испытываете из-за этой неопределенности, а он плохо влияет и на вас, и на ребенка. Длительный стресс не только повышает кровяное давление, но и подавляет иммунную систему и ухудшает качество сна, что делает вас более восприимчивой к болезням и инфекциям. Забота о себе сейчас — это забота о ребенке, поэтому старайтесь не нервничать, правильно питаться и спокойно спать. Это лучшее, что вы можете сделать для здорового протекания беременности». Я кивнула. «Хорошо. Давай проведем тест сегодня». «Как только мы с вами закончим, я попрошу медсестру взять образцы». Доктор Телбот встала и подошла к раковине. Она вымыла руки и достала из коробки на столе пару перчаток. «Я бы хотела вас осмотреть, а потом сделать УЗИ. Вы хотите, чтобы мужчины присутствовали на УЗИ?» «Да, думаю, да». Она одну за другой натянула перчатки. «У вас остались ко мне вопросы?» «Только один. В образце указывается имя потенциального отца. Для одного из мужчин конфиденциальность крайне важна». «Нет. Все отправляемые в лабораторию образцы идентифицируются только по номеру». «Отлично». Доктор Телбот улыбнулась. «Я так понимаю, джентльмен, который пришел с вами, не двойник Роберта Валентина?» «Нет, не двойник», — она кивнула. «Вы хотите, чтобы я объяснила им суть анализа ДНК? Или предпочитаете сделать это самостоятельно?» «Было бы здорово, если бы это сделали вы». «Без проблем». «Благодарю вас». Доктор Телбот провела быстрый внутренний осмотр и попросила медсестру привести Роберта и Оуэна. Когда они вдвоем переступили порог, у меня в этом маленьком смотровом кабинете возникло ощущение клаустрофобии. Оуэн взял меня за руку. Как все прошло? Хорошо. Чтобы не стоять в стороне, Роберт обошел кресло с другой стороны и сжал мою другую руку. «Как ты держишься?» — спросил он. Я посмотрела на одного, потом на второго и нервно сглотнула. «Я в порядке». «Все в порядке». Доктор Телбот выключила свет. «Ну что ж, начнем?» Все взгляды были прикованы к экрану. Мы услышали сердцебиение ребенка, и врач провела для нас краткий анализ анатомии. Невероятно, но мы увидели, как ребенок сосет большой палец. Свет зажегся, и Роберт выпрямился. «Я сосал большой палец, пока мне не исполнилось 3 года». Боковым зрением я увидела, как вытянулось лицо Оуэна. Доктор Телбот это тоже заметила. «Палец сосут 80% младенцев». Она вежливо улыбнулась. «Давайте дадим Дэвин спокойно одеться, и она придет в мой кабинет дальше по коридору, где мы втроем все обсудим. Вторая дверь направо». «Спасибо». В кабинете стояли 3 кресла для гостей. Неудивительно, что мужчины оставили свободным для меня то, что находилось посередине. Я села, желая всем сердцем только одного, чтобы эта встреча поскорее закончилась. Доктор Телбот объяснила нам троим, как проводится тест ДНК. Она была обстоятельна, упомянула точность и минимальный риск, а, договорив, посмотрела на меня. «Итак, у вас мы возьмем кровь. Вы хотите, чтобы мы взяли мазок у одного потенциального отца или у обоих сразу? Лаборатория берет плату за каждый профиль ДНК». Роберт поднял руку. «Можешь взять мазок у меня». Оуэн нахмурился. «Я живу неподалеку, поэтому имеет смысл взять мой, на всякий случай, если возникнут проблемы. А еще...» Он потянулся и взял меня за руку. «Когда Дэвин получит результаты, я буду рядом с ней, а не на другом конце света». Роберт покачал головой. «Разумнее взять анализ у меня». «Почему?» — возмутился Оуэн. Доктор Телбот подняла руки. «Ладно, ладно. Мазок со слизистой оболочки рта возьмут у вас обоих». 10 минут спустя мы все втроем вышли из здания, оставив в нем свои ДНК. «Лимузин приедет с минуты на минуту», — заявил Роберт. «Я написал водителю заранее, и он ждал за углом. Все прошло быстрее, чем я думал, так что мы успеем подбросить тебя до дома, а уже потом я поеду в аэропорт. Эйдену в любом случае пора возвращаться к работе». Мужчина с другой стороны от меня вмешался в наш разговор. «Нет, Оуэну не пора возвращаться к работе. Я отвезу Дэвин домой. Будет обидно, если ты опоздаешь на рейс и застрянешь здесь. Я ее подброшу», — заявил Роберт. «Нет, я», — возразил Оуэн. Я вытянула руки и развела их в стороны. «Прекратите! Никто меня никуда не подкинет. Я вызову такси и поеду одна. Но...» Я посмотрела направо. «До свидания, Роберт. Счастливого пути и мягкой посадки в Риме». Я посмотрела налево. «Иди на работу, Оуэн. Хорошего дня». Оба мужчины насупились, но мне было все равно. Я ушла и больше не оборачивалась. Наверняка это будут бесконечно долгие 3-5 дней.